Я придумал себе, после Ницше, конечно, схему бытия. Я полагал, что спасение в бегстве от грязи мира в лирику самого себя. Ведь никто так себя не любит, кроме как я, правда ведь? Я, впрочем, не отношу это к людям вашей идеи. Вы апостолы веры, вы несете крест. Я же говорю о множестве. Индивидуализм — это бунт бессильных. Я понял это, когда счастливая судьба даровала мне несколько дней, проведенных под одной крышей с Генриком Сенкевичем. Его называли индивидуалистом. Он действительно был одинок, но, увидав его вблизи, я понял, как далек от него, потому что хоть и был он один, но отдавал себя всем. А что я мог отдать другим, кроме самого себя? Это очень много. Сам ты, коли голова твоя полна песнью, как у Мицкевича, или формулами, как у Складовской. А чем был полон я? Тем самим собою, что мал, сломан, обманут и находится в рабстве с детства, которое с годами превратилось в рабство у самого себя. Глядя на Сенкевича, я понял, что лишь одно, лишь литература может помочь мне разорвать рабьи оковы страха. Но ведь Богу дано Богово, а я даже не был Юпитером. Параллельно неудачам на литературном поприще росло тщеславие. Человек, наделенный талантом, которого все знают и чтут, про которого обыватели считают, что ему все разрешено, на самом-то деле не разрешает себе ничего, что входило бы в конфликт с моралью. Лишь маленькие люди с большим тщеславием позволяют себе все. Я был таким. Я начал позволять себе все, и на этом меня взяли за руку, и появился Попов. Мы с ним болтали обо многом и обо многих, и я доболтался до того, что отправил на смерть Стефу Микульску, и верил, это правда, что в ее гибели виноваты вы. Наверное, я поступаю трусливо и мелко, что ухожу. Наверное, честно было бы прокричать всем о том, что я узнал, рассказать о Попове, Стефе, о том мире коварной, доброй, респектабельной лжи, в котором я жил, успокаивая себя тем, что жизнь — щедрый кредитор, что придет удача, а за нею слава, и я смогу расплатиться по всем долгам одним махом. Так не бывает. Но я хочу верить, что в будущем таким искалеченным уродом, каким стал я, не останется на земле места. Я верю, что ваша нравственность распространится по миру. Люди изнывают от того, что повсюду царствует сытая безнравственность. Люди ждут света. Они ведь рождены, чтобы царствовать над природой, а не подчиняться ей. Я хочу еще раз предупредить вас, Ян Эдмундович, что в Стокгольме развивает активность мой друг, начальник Попова, некий Груман или Громан, выдающий себя за дипломата. Я не знаю, где он сейчас живет, но он привез, как я уже сказал вам, не только меня, смотреть за вами, знакомиться с вами, располагать вас. Один раз, однако, Груман пришел ко мне, когда вы были на заседании съезда, из чего я заключил, что за вами здесь следят, причем, сдается мне, шведские полицейские. Предпримите шаги. Мне показалось, что не поверили вы мне. Верьте, спасибо за то, что вы смогли напечатать в дневнике ту страшную историю злодейства, совершаемого под скипетром царя-освободителя. Вы спрашивали меня, поймут ли люди, что это о покойной Стефе. У нас научены читать между строк. А тут и без этих спасительных междустрочий все ясно. И это мое письмо поможет все поставить на свои места. Ведь это я рассказал Попову, что Стефа пойдет по Маршалковской, к Яну Баху, несчастному сапожнику, и каблучки ее... Прощайте. Письмо оставляю в портье. Вы вправе использовать его где и как хотите».